потрясенные возможностью заключить чрезвычайно выгодную сделку, посетители бродили по галерее барона. Цены на поддельные шедевры были высокие, но ведь те могли оказаться и подлинными, и посетители погружались в такое глубокое раздумье, что не слышали собачьего лая, доносившегося из парка. Барон держал знаменитый собачий питомник, и его доберман-пинчеры пользовались такой же известностью, как и его поддельные полотна. Что же касается стычки между бароном и его приемным сыном, по ходу которой барон ударил того по голове фальшивым полотном Франца Гальса, портретом черноволосого меннонитского священника с толстыми губами и короткой курчавой бородкой, то случилась эта стычка из-за выходца из Зарганса по имени Эдгар, который все чаще вместо Оскара встречал посетителей антикварной лавки любезной улыбкой, а те всякий раз принимали одного за другого. Не слишком уж важная причина, особенно по сравнению с последствиями инцидента. Благодаря реставрации картина получила свидетельство, удостоверяющее подлинность шедевра Франца Гальса, после чего фонд Гульбекяна приобрел его за 4 миллиона долларов, а Эдгар стал вторым приемным сыном барона. Торжество барона, возомнившего себя одним из самых удачливых дельцов в своей сфере, длилось лишь до конца ноября. В одном из пентхаусов на берегу Гудзона его принял какой-то невзрачный азиат неопределенной расы. Черные, как смоль, пряди липли к лысине и казались нарисованными углем. Сюртук был застегнут на все пуговицы, а под ногтями сажа, словно он только что вылез из камина, возле которого сидел. Этому сказочно богатому киргизу, самоеду, тунгусу или якуту, кто бы ни был этот трубачист по национальности, фон Кюксен попытался выдать мастерскую подделку шабаша ведьм за подлинного Гойю. Он впервые проявил такую неосторожность, ибо поверил намеку адвокатской конторы «Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль» на Минерва-штрассе 33А в Цюрихе, где фон Кюксену дали понять, что один из клиентов их конторы проявил интерес к этой картине. Урок был дан сокрушительный. Трубачист оказался настолько информированным не только о самом бароне, но обо всем Лихтенштейне, что фон Кюксен уже ждал в любую минуту появления полиции. После чего те 4 миллиона, которые барон заполучил у фонда Гюльбекяна, перекочевали в карман трубачиста, а фальшивый Гойя стал его собственностью. В Клотоне багровый от бешенства барон взял такси и помчался на Минерва-штрасс. Дом под номером 33А оказался старым, окруженным высокими елями особняком, обветшавшим до такой степени, что, казалось, вот-вот рухнет. Монокль барона угрожающе заблестел. Дверь открыл рыжеволосый юнец, и барон оказался в полуразрушенной комнате, стены которой были обшиты панелями, перед лицом сразу трех адвокатов, похожих на Зевса и отличавшихся друг от друга только цветом волос. Один был рыж, второй сер, третий сет. И представившихся Рафаэлем, Рафаэлем и Рафаэлем. Младший Рафаэль шепелявил, средний хрипел, а старший то и дело ковырялся в своем слуховом аппарате. Тот непрерывно свистел. Барон опустился на стул. Шепелявый открыл совещание. Он поблагодарил барона. Его Гойя, переданный доверенному лицу их клиента в Нью-Йорке, оказался подлинником и был только что продан на аукционе Кристи за 12 миллионов долларов. Затем второй адвокат заявил надтреснутым голосом, что фон Кюксен за эту мастерскую подделку принят в постоянные члены первого... Синдиката Соединенных Штатов, распоряжением которого, передаваемым через их контору, он, барон, не должен оказывать противодействие. После этого старший Рафаэль прошептал едва слышно, поскольку ему мешала говорить выпадающая челюсть, что теперь фон Кюксен может удалиться. Адвокатская контора «Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль» и в дальнейшем не сидела сложа руки. Она завязала доверительные отношения с другими адвокатами, а те побеседовали с членами Национального совета и Совета кантонов. Доверительные беседы множились. Один из членов Национального совета получил официальный запрос. Из Национального совета пожелание ответа на этот запрос просочилось в исполнительные органы. И если Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль еще в какой-то степени представляли себе, кто такой великий старец, то уж адвокатам, с которыми они наладили связь, они расписывали старца как человека, хоть и не совсем свободного от криминальных пятен, но все же вполне добродетельного. И этот образ, согласно последовавшим затем рекомендациям, вскоре облагородился до такой степени, что вообще переместился в область благотворительности, так что речь уже не шла о какой-то конкретной личности, а всего лишь о крайне туманной идее некоего неформального объединения мультимиллионеров филантропического толка, основавших в Америке Бостонское общество морали. Альтернативное известному обществу морального возрождения в городе Ко, Нормандия. После этой, как бы гомеопатической подготовки, был образован почетный комитет во главе с бывшим членом Национального совета, в состав которого вошли действующие члены Национального совета и Совета кантонов, банкиры, видные общественные деятели и даже один профессор теологии, не имевший ни малейшего представления о том, для чего они понадобились. Бостонское общество морали было столь же туманным образованием, как и большинство объединений с добрыми целями. Все эти господа, явившись на учредительное собрание, растерянно жались к стенам, прежде чем приступить к основанию европейского филиала американского общества морали, не подозревая, что в самой Америке такого общества и в помине не было. Потом бывший член Национального совета подписал учредительный акт, в котором он именовался председателем правления, и в своей застольной речи подчеркнул, что главное — это основать общество морали и на европейском континенте, а уж цель этого общества потом найдется. Моисей Мелькер давно позабыл о своем разговоре с великим старцем, хотя и не мог избавиться от смутного ощущения, что никак не вспомнит чего-то очень важного. Надежду устроить приют отдохновения для миллионеров он оставил. Когда земля сотрясается, реки выходят из берегов, лавины низвергаются, склоны гор осыпаются, вулканы исторгают магму, людей охватывает страсть, вспомоществование и жажда благотворительности. Повсюду собирают и жертвуют деньги, радио подливает масло в огонь, передавая победные сообщения о собранных средствах 1 миллион, 2 миллиона, 2,5 миллиона, 3 миллиона. Персонал фирм и школьники вносят свою лепту. Певцы и певицы жертвуют гонорары за концерты, писатели устраивают публичные чтения, художники пишут картины, композиторы сочиняют траурные кантаты. Мир источает жалость. Но если в беду попадает миллионер, то с богачом великий старец с бородой расправляется безжалостно. Однако великий старец без бороды не обманывался на его счет. Моисей Мелькер жалел самого себя. Он тоже нес свой крест. Он тоже был миллионером. Благодаря трем женам, из которых третья еще живая, тиранила его больше, чем покойницы, причем Моисей Мелькер изо всех сил избегал применять этот глагол к своей семейной жизни. Он просто растворился в ней. Из любви, как он себя уверял, на самом же деле из страха. Цицилия Мелькер-Ройхлин, знала о нем все. Знала и о том, как он поступил с Лизи Блаттер, официанткой в «Медведе», неделю спустя после его визита в пансионат. Как-то в субботний вечер Моисей Мелькер, видимо, потерял контроль над собой. Мостки над пропастью зашатались, и бездна вновь забурлила. Разве кому-нибудь придет в голову изнасиловать официантку и потом бросить ее мертвое тело в Грин, прозрачную горную речушку, которая, извиваясь, течет мимо Гринвилля и Маттена и впадает в Эммет?